Николай Александрович Водневский, христианин и поэт, основатель журнала «Вера и жизнь». Годы жизни 1922-2008. Детство и юность. Николай Водневский родился в 1922 году в деревне Боровка Брянской области. С детства мальчик знал, что такое тяжелый крестьянский труд. Он был под Паском. Навсегда в его памяти осталась красота раннего летнего утра, когда пастухи выгоняли деревенское стадо на луг. Солнце только-только поднимается над горизонтом, разгоняя ночной туман первыми лучами. На траве лежит обильная роса, легкий ветерок колышет листву деревьев, в ближнем леске слышится пение птиц. Эти картины глубоко запечатлелись в сердце ребенка, который тогда уже смотрел на мир глазами поэта. Этот дар стал проявляться, когда мальчик еще учился в школе. Первые стихи были робкими и неумелыми. Однако любовь к литературе, желание учиться развивали способности. После окончания школы Николай поступил в институт, но вскоре началась война. Прибыв на фронт связистом в 1942 году, лейтенант Водневский уже через полгода оказался в плену. Военные годы. Еле передвигая ноги от голода и слабости, военнопленные выходили на ежедневные работы из своих бараков. Как в детстве, над горизонтом поднималось солнце, таял ночной туман, и птицы встречали новую зарю веселым щебетанием. Но как далек был этот окружающий мир от несчастных, больных людей, которые не знали, будут ли они завтра живы. Когда германские войска начали отступление, из военнопленных были сформированы рабочие роты. Они рыли окопы, строили временные оборонительные сооружения и вместе с немцами отступали на запад. Так, в конце войны Водневский оказался в Германии, в городе Мюнхене. Искание Бога. Война закончилась. Но бывшему военнопленному, а теперь страннику в чужой земле, легче не стало. Чудом избежав отправки в сталинские лагеря, Водневский жил в полуразрушенном доме. Он помогал восстанавливать город, разрушенный войной. Тяжелый, изнурительный труд. Также всходило солнце, пели птицы, а роса утром покрывала газоны и дорожки старого парка, по которому ехал на велосипеде на работу Николай Александрович. Умиротворение природы не давало мира душе. Вновь и вновь он задавал себе вопросы. Для чего живет человек? Чтобы переносить страдания и преодолевать испытания? А что потом? Все исчезнет вместе с жизнью, и ничего больше не будет? Или будет? Тогда что? Тяжелая жизнь заставляла задумываться и искать. Чего искать? Кого искать? Николай Александрович искал Бога, а Бог искал его. Их встреча состоялась в день, который Водневский запомнил навсегда. Ни одна дата не повторяется столько раз в его воспоминаниях, как дата его второго рождения. Духовного рождения свыше. 14 августа 1948 года. Произошло это благодаря человеку, который ходил по домам и предлагал людям духовную литературу. Встреча с ним, посещение Евангельской церкви и слова гимна «Я слышу голос Твой, зовет меня к Тебе омыться кровью святой, пролитой на кресте», определили дальнейшую судьбу Николая Водневского. Он стал христианином. Литературное творчество. Вскоре Водневский с женой и ребенком переехал в США. Опять чужой в чужой стране, но теперь он знал, что он странник, чей путь лежит в небесный дом. Почти четверть века Николай Александрович работал электриком на заводе. В душных цехах под грохот заводского оборудования проходили его трудные будни. А вечерами, после рабочей смены, наступало время для другого труда. До поздней ночи Бодневский писал статьи, стихи, редактировал материалы для основанных им христианских изданий. Его литературный труд начался с небольшой колонки в русской газете «Новая заря», а в 1966 году вышел первый номер христианской газеты «Наши дни». С ее страниц звучал призыв услышать голос Христа и следовать за Ним. В 1973 году Водневский стал сотрудником миссии «Свет на Востоке». Начал выпускать календарь «Лучи света». В следующем году вышел первый номер журнала «Вера и жизнь», которому в 2014 году исполнилось 40 лет. Труд писателя и поэта Николай Александрович более полувека совмещал с поездками по христианским общинам и работой на радио. Он получал огромное количество писем, в которых читатели и слушатели задавали вопросы, рассказывали историю своей жизни и просили совета. Наследие. Николай Александрович Водневский умер в 2008 году в городе Сакраменто, Калифорния, США. Странник дошел до небесного дома и обрел покой и отдых от всех трудов. Он был поэтом, настоящим поэтом, который черпал вдохновение у своего Творца. Он был проповедником, настоящим проповедником спасения во Христе. Годы бегут, сменяя друг друга весны и зимы. После ночи наступает новый день. Лучи солнца разгоняют ночной туман, блестят в капельках росы на траве, и птицы встречают день веселым пением. А в разных странах христиане поют гимны на слова поэта-христианина Николая Александровича Водневского.